Чен Байлин истерически рассмеялся. Он сказал, насмешливым тоном, «Вы слишком высокомерны. Даже если 5 из нас не смогут защититься от вашего сокровища Красной Молнии, если мы объединимся, мы можем по-прежнему серьезно ранить вас». Прежде чем он успел договорить, Ван Линь поднял руку, и красная линия появилась на его руке. В тот момент, когда появился красный свет, небо вдруг изменилось и, казалось, красные облака начали собираться. Эта сцена была очень похожа на молнии божественного возмездия в море дьяволов. Чен Байлин сразу же перестал говорить. Он смотрел на красную линию, когда он втянул холодный глоток воздуха. В тот момент, 4 культиваторы зарождающейся души позади него двинулись вверх и посмотрели на красный свет. Один из предков, похожий на волшебника старик, вдруг сказал: «Это что?» С этими словами, он посмотрел на красные облака в небе. Его лицо показало испуганное выражение. Выражение Ван Линя было спокойным, когда он медленно сказал: «Все правильно. Даже с моим уровнем культивирования, если 5 из вас атакуют меня одновременно, даже если бы я смог убить некоторых из вас, я бы все равно серьезно пострадал бы. Но если я использую это сокровище, то результат будет отличаться. Это молния божественного возмездия. Мне действительно любопытно, сможете ли вы впятером вместе защититься от этой молнии божественного возмездия?» Ван Линь, наконец, смог выдавить остатки молнии божественного возмездия из его тела, когда он достиг стадии зарождающейся души. Несмотря на то, что он не мог очистить его сокровище, он все еще мог использовать его, чтобы вызвать молнии божественного возмездия, как его туз в рукаве. 5 человек вдруг замолчали. Они не сомневались в том, что это было реально, потому что давление, которое исходило и медленно собирающиеся красные облака показали, что он имел силу божественного возмездия. Старик взглянул на красные линии с ужасом и медленно сказал: «Мы должны обсудить этот вопрос сначала. Пожалуйста, подождите». Выражение Ван Линя было спокойным, когда он медленно сказал: «Вы можете, но…» Когда он говорил, что он бросил красную линию в небо, красные облака быстро собрались вокруг него. 5 из них смотрели на небо и показали запаниковавшие выражения. Когда он подбросил красную нить, тело Ван Линь рванулось вперед, и его цзи сферы души замигал снова. Вслед за ним рядом был установлен флаг ограничения. Выражения 5 культиваторов зарождающейся души внезапно изменились. Они были в состоянии отступить, но они уже были на шаг позади. Цзи сферы души приземлился на Чен Байлин, и на этот раз у него не было времени, чтобы сопротивляться. Он, что всегда был на страже, показал брешь в его обороне, когда Ван Линь бросил его молнии божественного возмездия. Лицо Чен Байлин стало бледным, и его глаза потеряли фокус, но он был еще культиватором последней стадии зарождающейся души и был в состоянии использовать его культивацию, чтобы напрямую направить разрушение цзи сферы души к его сознанию. Его тело внезапно упало на землю, и он начал культивировать. Он не мог быть обеспокоен ничем больше. Если бы он был немного медленнее, он бы умер. Даже сейчас он не был уверен, что он мог бы остановить разрушение красной молнии в его душе. Сунь Цин и другие старейшины быстро оказались рядом с Чен Байлин, чтобы защитить его. Близко следуя за цзи сферы души, флаг ограничения прибыл к очередному культиватору зарождающейся души и окружил его. Выражение культиватора было мрачным, но до тех пор, как он был не против красной молнии, он был не слишком напуган. Но в тот момент, когда он собирался выскочить из темноты, все вдруг потемнело. Он понял, что он должен быть вошел в какое-то ограничение. Все это произошло слишком быстро. Почти в то же мгновение, когда Ван Линь выбросил молнии божественного возмездия, они напали на Чен Байлин с его цзи сферой души и захватили другого культиватора в ловушку с его флагом ограничения. В результате осталось только 3 человека. Ван Линь махнул рукой в сторону красной линии, которая вошла в небо. Она вернулся в его руку еще раз. Ван Линь смотрел на 3 культиваторов последней стадии зарождающейся души и медленно сказал: «Теперь, когда есть только 3 из вас остались, даже если вы объединитесь, я уверен, что я могу убить вас всех один за другим». Лица 3 предков стали мрачными. Один из них посмотрел на Чен Байлин, который сидел там культивируя, и на другого, который был пойман в ловушку во флаге ограничения. Его сердце не могло не оборваться. Глаза Ван Линя похолодели, когда он холодно сказал: «Отдай мне свою кровь души, или еще что-то». Старик, похожий на волшебника, сделал глубокий вдох и медленно сказал: «Я культивирую в течение более 1300 лет и никогда не давали никому кровь моей души». Глаза Ван Линя сверкнули, и он тихо сказал: «У меня нет никаких претензий к вам, но так как вы не хотите дать мне кровь своей души, то не вините меня за беспощадность». С этими словами Ван Линь указал на свой лоб, и дьявол Сюйлига, и второй дьявол вышли. После того, как два дьявола вышли, они оглянулись и обратили свои взоры к трем культиваторам зарождающейся души. В то же время, Чен Байлин, который культивировал на земле, упал. Предок секты «Облачное небо» умер. В тот момент, когда он умер, выражения трех культиваторов зарождающейся души осунулись. Один из предков поколебался немного, а потом хмуро сказал: «Если бы я отдал кровь своей души вам, это будет равносильно смерти. Я мог бы также рискнуть и бороться с вами. Таким образом, даже если я умру, я не буду иметь никаких сожалений». Выражение Ван Линя оставалось спокойным, когда он сказал: «Дай мне кровь своей души. Через 500 лет я верну ее вам». Старик показал мучительное выражение. После долгого времени он вздохнул и сказал: «Я надеюсь, что вы не нарушите свое обещание». С этими словами он, с сожалением, посмотрел на своих друзей, когда он указал на его лоб, и капля золотой крови появилась. После того, как Ван Линь получил кровь, он приземлился на землю и молчал. Старик, похожий на волшебника, горько улыбнулся и посмотрел на остальных предков. Один из других предков смотрел на тело Чен Байлина и вздохнул: «Прекрасно, отлично». С этими словами он указал пальцем на лоб и передал крови его души. Он сел на землю и начал культивировать с закрытыми глазами и больше не беспокоился ни с чем другом. На данный момент остался только старик, похожий на волшебника. Он задумался на некоторое время, а затем указал на человека в ловушке флага ограничения. Он сказал с горькой улыбкой: «Не могли бы вы, пожалуйста, не убивать Юнь Тинцзы?» Ван Линь взмахнул правой рукой. На флаге ограничения немедленно появились трещины, и Юнь Тинцзы быстро вылетел. Лицо Юнь Тинцзы было темным. После того, как он восстановил способность говорить, он заметил, что что-то было не так. Осмотревшись вокруг, его выражение сильно изменилось. Старик, похожий на волшебника, вздохнул и быстро послал передачу голоса Юнь Тинцзы. Выражение Юнь Тинцзы не переставало меняться, пока он смотрел на старика. Эти двое размышляли некоторое время. Оба их лица были мрачными, когда они отдали Ван Линю кровь своей души. В результате, из пяти предков секты «Облачное небо», один умер и четыре сдались. Сунь Цин был в холодном поту. Его разум был полностью пуст, и он не знал, что делать вообще. Что касается Лю Фэй, его глаза были полны замешательства. Он не ожидал, что даже предки не могли бы справиться с Ван Линем. Действительно ли секта «Облачное небо» собирается менять хозяев? После того, как Ван Линь получил кровь души, его взгляд упал на Сунь Цин и Лю Фэй. Он сказал сильным тоном: «Все культиваторы формирования ядра должны сдать кровь своей души, без исключений». Тело Сунь Цин дрогнуло. Он быстро кивнул и передал кровь своей собственной души. Что касается Лю Фэй и двух других старейшин, они также быстро передали кровь их души. И, наконец, взгляд Ван Линя приземлился на культиваторах из других сект. Его глаза были холодны, как лед, как он сказал: «Чтобы я вас больше не видел». Все вздохнули с облегчением. Они быстро попрощались и покинули секту «Облачное небо». Вскоре было всего несколько человек осталось. Выражение Ван Линя было нормальным. Он обнял Лиму Ван и быстро двинулся к южному двору. Через несколько вдохов они прибыли в южный двор и вошли в дом Лиму Ван. Как только Лиму Ван собиралась заговорить, лицо Ван Линя вдруг побледнело, и он откашлял большой глоток крови, и его тело задрожало бесконтрольно. Лиму Ван была в шоке. Ван Линь сделал глубокий вдох и быстро сказал: «Мне нужно пойти за закрытую дверь обучения на несколько дней. Ван Эр, пожалуйста, охраняй меня». Притом, тело Ван Линя внезапно исчезало и вновь появлялось в комнате Лиму Ван. После того, как он вошел в комнату, он указал пальцем на лоб, и он вошел в шар, бросающий вызов небесам. Оказавшись внутри, он сидел со скрещенными ногами. Его лицо было бледным, без следов крови, когда он сидел там, культивируя с закрытыми глазами. На самом деле, Ван Линь был не в состоянии успешно выйти на этап зарождающейся души. В противном случае, с его личностью, он убил бы всех на своем пути, принял бы все таблетки и оставил секту «Облачное небо» с Лиму Ван вместо того, чтобы идти через трудности получения крови души каждого. В течение последних 20 дней, после того, как его аватар потреблял таблетки ранга 6, ему удалось достичь стадии зарождающейся души и даже достигнуть пика ранней стадии зарождающейся души. Вплоть до этого момента не было никаких проблем. Тем не менее, когда его аватар был слит с его основным телом, возникла проблема. Все началось, как он планировал. Его аватар слился с его основным телом и начал помогать его главному телу прорваться до стадии зарождающейся души. Тем не менее, он действительно недооценил трудности прорыва через препятствия в цзи-сферы души. Как многие другие гении, захваченные ограничениями цзи-сферы души и не смогли прорваться. Можно сказать, что это является невыполнимой задачей для цзи-сферы души, чтобы совершить прорыв. Потому что цзи-сферы души действительно просто другая форма божественного возмездия. Как может простой смертный влиять на силу небес? Даже культиваторы не имеют такой власти. Эта сила принадлежит небу. На заключительных этапах процесса слияния, Ван Линь был не в состоянии заставить его основное тело достичь стадии зарождающейся души. Под влиянием отчаяния, он заставил его аватар уменьшиться, пока он сидел в дантяне его главного тела в качестве замены зарождающейся души. Хотя этот метод позволил ему временно поднять уровень культивирования своего основного тела до зарождающейся души и позволил его цзи-сферы души достичь силы уровня зарождающейся души, это не могло продолжаться. Каждый раз, когда он использовал его цзи-сферы души, он тратил много зарождающейся энергии его аватара и сил своего собственного божественного сознания. Цзи-сферы души уже не был его собственной силой и теперь действовал больше как сокровище. Для того, чтобы использовать сокровище, он должен использовать духовную силу. Однако, чтобы использовать цзи-сферы души, он не только должен использовать много духовной силы, он также должен был использовать свое божественное сознание и свою энергию зарождающейся души. Хотя ситуация была сплошным разочарованием, она была не без его преимуществ. Когда его аватар слился с его основным телом, 30-летний срок службы аватара естественно исчез. Теперь не было никакой разницы между этим основным телом и аватаром. Если там действительно было различие, то его зарождающаяся душа была его аватаром и его тело было основным телом. Чтобы быть точным, уровень его культивирования в настоящее время был на пике ранней стадии зарождающейся души и цзи-сферы души был его последним средством. Если бы это было не так, то секта «Облачное небо» не будет иметь завтра. Использование цзи-сферы души несколько раз подряд израсходовало много энергии зарождающейся души, что стало причиной его травм. После сортировки духовной энергии в его теле и потребления большого количества таблеток, он, наконец, стабилизировал сам себя. Это восстановление потребовало полных 7 дней, однако, в реальном мире, прошел только день. После выхода в шар, бросающий вызов небесам, глаза Ван Линя засияли. Несмотря на то, что его цзи-сферы души стал чем-то вроде волшебного сокровища, по крайней мере, он, наконец, прорвался от стадии формирования ядро и достиг зарождающейся души. Пришло время, чтобы вернуться в страну Чжао за местью. Почти в тот же момент, он снова появился в комнате. Ли Мувак открыла дверь и вошла. Она стояла рядом с ним и прошептала: «Ты чувствуешь себя лучше?» Ван Линь посмотрел на Ли Муван нежным взглядом. Его рука гладила волосы Ли Муван, когда он сказал: «Это не было ничего серьезного. Что-то пошло не так, когда ты достиг стадии зарождающейся души». Ли Муван посмотрела на Ван Линя заинтересованным взглядом и продолжила: «Ван Линь, я хочу знать правду. Я хочу знать о тебе все. Я надеюсь, что ты можешь сказать мне. Все хорошо?» Ван Линь подумал немного. Он посмотрел на Ли Муван и увидел серьезность в ее глазах, так что он медленно сказал: «Хорошо, ты бы узнала об этом рано или поздно. Я не из страны Хофэнь. На самом деле, я родился в таком месте, далеко отсюда, в стране культивации три горанга по имени Чжао». Спокойным голосом Ван Линь объяснил все, что произошло в стране Чжао и текущее состояние своего собственного тела. Он сказал все это так спокойно, как будто он рассказывал историю о ком-то еще. Глаза Ли Муван стали красным. Она никогда бы не догадалась, что у Ван Линя была такая история за плечами. После долгого времени Ли Муван прикусила нижнюю губу и прошептала: «Теперь ты собираешься вернуться в страну Чжао?» Холодный свет мелькнул в глазах Ван Линя. Он кивнул и сказал: «На этот раз, когда я вернусь, я заставлю семью Тэнь пролить реки крови. Ты также должна пойти со мной». Лоб Ли Муван нахмурился. После того, как она поразмышляла некоторое время, она сказала: «Каждый раз, Когда ты используешь свой цзи сферы души, он использует много твоей энергии зарождающейся души. Это не является долгосрочным решением. Она подняла голову и посмотрела на Ван Линя. Она показала решительное выражение и сказала: «Я хочу остаться в секте Облачное Небо. Только здесь у меня есть материал и условия для практики алхимии. Если я могу сделать таблетку ранга 6, она сможет помочь твоей текущей ситуации». Ван Линь молчал. Он посмотрел на Ли Му Ван и спросил: «Ты уверена?» Ли Му Ван серьезно кивнула. Она улыбнулась и сказала: «Просто дай мне кровь душ этих культиваторов зарождающейся души, и тебе не придется беспокоиться о моей безопасности. Не волнуйся. Ван Эр была в секте Облачное Небо в течение долгого времени, и я могу сама позаботиться об этих вещах. Я хочу превратить секту Облачное Небо в секту, которая делает таблетки только для тебя». Ван Линь посмотрел на Ли Му Ван. Он нахмурился и спросил: «Если придут страны культивации, ранга 4, что ты будешь делать?» Ли Му Ван улыбкой, полной презрения, и сказала: «Эти страны ранга 4 не волнуются о том, кому секта Облачное Небо принадлежит. До тех пор, пока мы даем им таблетки, не будет никаких проблем. Ван Линь, я уверяю тебя, что я могу справиться с этим сама по себе». Ван Линь сделал глубокий вдох. Он никогда не был нерешительным человеком. Так как Ли Му Ван уже решила, то он не пытался больше изменить ее мнение. После того, как он поразмышлял некоторое время, он указал пальцем на лоб, и второй дьявол вышел. Второй дьявол почтительно поклонился Ван Линю. Его глаза были полны восхищения. Глаза Ван Линя загорелись, и он сказал: «С этого момента ты должен всегда оставаться рядом с Ли Му Ван. Не забывай этого». Второй дьявол посмотрел на Ли Му Ван и кивнул. Он превратился в луч черного света и исчез во лбу Ли Му Ван. Ли Му Ван была ошеломлена. Она вдруг вспомнила дьяволов, о которых Ван Линь говорил раньше, и не могла не полюбопытствовать. Она подумала о втором дьяволе, и он вышел из ее лба. Она действительно обожала этого звереобразного дьявола. После того, как он поразмышлял некоторое время, Ван Линь все еще волновался, поэтому он махнул рукой и достал свой самый мощный флаг ограничения. Он передал флаг Ли Му Ван и сказал: «Если ты используешь это сокровище должным образом, даже если ты встретишь культиватора разрывающего духа, ты сможешь защитить себя. Если будет какая-либо опасность, я буду знать через мою связь с дьяволом. Если что-нибудь случится, я вернусь как можно скорее». Ли Му Ван посмотрела на Ван Линя. Она не отвергла его, но послушно взял флаг ограничения и осторожно положила его прочь. В конце концов, Ван Линь разослал божественное сознание и мгновенно пронесся по всей секте Облачное Небо. После того, как он обнаружил Сунь Цин и четырех предков, он послал сообщение о том, чтобы все они собрались здесь. Вскоре появились все культиваторы зарождающейся души в секте Облачное Небо. Некоторые из них отдали кровь своей душу непосредственно Ван Линю, и некоторые из них были получены Ли Му Ван в то время, как Ван Линь был за закрытой дверью культивации. Можно сказать, что вся секта Облачное Небо была в руках Ван Линя. С помощью всего лишь мысли, он мог убить их всех. Перед всеми этими людьми он вынул кровь души и передал их Ли Му Ван. Четыре предки выявили выражение удивления. После того, как они посмотрели на Ли Му Ван, они не сказали ни слова. Что касается Сунь Цин и старейшин, они немного расслабились. По сравнению с Ван Линем, они обнаружили, что легче принять Ли Му Ван. В конце концов, Ли Му Ван первоначально была старейшиной. Ли Му Ван получила кровь души и смотрела на людей секты Облачное Небо. Она мило улыбнулась и деликатно сказала: «Эта маленькая девочка будет заботиться о секте Облачное Небо для своего мужа. Я надеюсь, что старейшины будут заботиться обо мне. Четыре предки, ваш статус очень благородный, поэтому, пожалуйста, не берите этот вопрос о крови душ близко к сердцу. Через 500 лет Ван Эр вернет ее наверняка. Я надеюсь, что предки не будут возражать все эти 500 лет. Я даже сделаю таблетки, которые увеличат вашу продолжительность жизни как извинение. Хотя процесс очищения является трудным и материалы трудно найти, я буду делать по одной для каждого из вас через каждые 50 лет. С каждой таблетки ваша продолжительность жизни увеличится на 50 лет». Выражение старика, похожего на волшебника, изменилось. Он спросил низким голосом: «Увеличение продолжительности жизни?» Остальные трое тоже подняли свои брови. Надо сказать, что продолжительность жизни является очень важным вопросом для них. Хотя таблетки, которые могут увеличить продолжительность жизни, существуют в мире культивирования, Все они таблетки ранга 6, и цена на них была слишком серьезной. У меня есть 5 из них здесь. Четверо из вас могут проверить их. Ли Му Ван улыбнулась и достала бутылку. Она налила таблетки и передала их старейшинами. Старик, похожий на волшебника, посмотрел на таблетки, а затем посмотрел на двух других предков, прежде чем их взгляды упали на Юнь Тинь Цзы. Юнь Тинь Цзы серьезно посмотрел на таблетки. Он посмотрел наверх на Ли Му Ван и спросил: «Вы очистили эту таблетку?» Ли Му Ван слегка улыбнулась: «Я очистила эту таблетку, но материалы были предоставлены моим мужем. Эти таблетки были очищены от духовной жидкости». Юнь Тинь Цзы задумался на некоторое время. Он посмотрел на Ван Линя и воскликнул: «Прекрасно! Вы даете кровь наших душ старейшине Ли, что означает, что вы собираетесь покинуть нас. До тех пор, как мы будем получать эти таблетки, то мы обещаем ее безопасность в течение 500 лет». Ван Линь кивнула и сказал: «Очень хорошо». Взгляд красивых глаз Ли Му Ван повернулся и приземлился на Сун Цин и Лю Фэй. Она улыбнулась и сказала: «Почему военный брат Уэн Цзы не пришел?» Сун Цин посмотрел на Ван Линя и быстро сказал: «В настоящее время он очищает таблетку. Он сказал, что если вы сможете дать ему все таблетки ранга 5, чтобы использовать в качестве жертвы, то, что за большое дело о передаче крови его души». Ли Му Ван усмехнулась и сказала: «Брат Уэн Цзы является алхимиком ранг 5, как я. Если он хочет их, он может получить их. Это только таблетки ранга 5». С этими словами Ли Му Ван посмотрела на Ван Линя и объяснила: «Из трех алхимиков ранга 5 в секта Облачное Небо, кроме Ван Эрля Уэн Цзы, третий старший Юнь Тинь Цзы». Ван Линь кивнул. Он не сказал ни слова, когда он наблюдал за сделкой Ли Му Ван со всем сознанием. Ли Му Ван на секте Облачное Небо, ей удалось успокоить всех культиваторов зарождающейся души. Она была очень красива, и ее голос был очень нежным, так что ее утешительные слова и таблетки в качестве подарков привели к тому, что обида в их сердцах за то, им пришлось передать их кровь души, снизилась намного. Конечно, это не были основные причины. Основная причина заключалась в том, что кровь их душ были уже в ее руках, так что не было никакого смысла в сопротивлении. Теперь, когда Ли Му Ван дала им отступить, они не собирались продолжать быть упрямыми. В конце концов, холодный взгляд Ван Линя постоянно проносился мимо них. Вскоре после этого все разбежались. После того, как все ушли, Ван Линь сделал глубокий вдох и сказал: «Садись и культивируй. Ранее твоя сущность получила повреждение, что делает невозможным для тебя достичь стадии зарождающейся души. Я протяну тебе руку помощи». Ли Му Ван прикусила нижнюю губу и кивнула. Она села, скрестив ноги перед Ван Линем. Правая рука Ван Линя ударил его сумку, хранилище, и вылетели 6 оставшихся бутылок духовной жидкости. 6 бутылок были раскрыты, и духовная жидкость внутри собралась вместе. Ван Линь схватил правой рукой, и духовная жидкость медленно вошла в тело Ли Му Ван через ее лоб. Глаза Ван Линя загорелись, когда он быстро использовал его культивирование зарождающейся души, чтобы помочь телу Ли Му Ван оправиться от травмы, что она получила тогда. Только Ван Линь мог бы сделать это. Кроме него, никто не будет иметь так много драгоценной духовной жидкости. Кроме того, никто, кроме него, не использовал бы что-то такое ценное, чтобы исцелить чье-то тело. Через 2 часа Ван Линь закончил. Проведя несколько месяцев в секте Облачное Небо, Ван Линь продолжал собирать духовную жидкость. При пополнении своего запаса он также оставил некоторое количество для Ли Му Ван. Кроме того, насекомые фиолетовых чернил Чен Байлина были положены в сумку, в хранилище, на случай, если ему нужно будет использовать их в будущем. Кроме того, поскольку он дал флаг ограничения Ли Му Ван, он решил потратить эти несколько месяцев, чтобы сделать еще один флаг ограничения с одним из его 2 оставшихся чернильных камней. На этот раз он решил сделать чистый флаг ограничения атаки. Тем не менее, создание достойного флага ограничения занимает очень много времени. Обычно это занимает много времени, чтобы думать о различных ограничениях, которые нужно поместить на флаг. После нескольких месяцев флаг ограничения был близок к завершению, но Ван Линь боялся, что это привлечет божественное возмездие, как только он будет закончен, поэтому он колебался и не размещал последние ограничения. В результате, он не смог показать свою полную мощность, а потому, что это был флаг одного ограничения, хотя он и не достиг первого уровня, его сила атаки была лишь немного слабее, чем сила предыдущего флага ограничения Ван Линя. Ранним утром Ван Линь шел по ветру, держа таблетки Лиму Ван, которые она дала ему после того, как она проверила наличие всех таблеток в секте «Облачное небо». Вы покидал секту «Облачное небо». В верхней части главного зала стояла женщина. Она не сводил глаз, наполненных нежностью с исчезающей фигуры Ван Линя. Она не знала, пройдет месяц и год, когда они встретятся снова. Первоначально Лиму Ван собиралась уйти с Ван Линем, но она была очень внимательной женщиной. Она знала, что если бы она была рядом с Ван Линем, она стала бы обузой для него, так что она решила остаться в секте «Облачное небо» и заниматься алхимией. В результате, ее положение в его сердце только улучшилось бы. Глава 227, без редакта. Глава 227, снова встречаем старого друга. Ван Линь летел так быстро, как молния. Почти не потратив время, он вернулся в древний массив передачи. Он окружил место ограничениями, прежде чем он ушел. После проверки и убедившись, что все было в порядке, он быстро убрал ограничения. Сцена перед ним внезапно стала размытой. Появилась рябь, как будто камень упал в спокойную воду. Вскоре появилось древнее ограничение. Тело Ван Линя исчезало и вновь появлялось внутри массива передачи. Он вынул некоторые материалы из сумки, хранилища и поместил их туда, где им было место на массиве передачи. Вскоре после этого он оглянулся в сторону секты «Облачное небо». Его лицо было преисполнено решимости, когда он повернулся и положил камень духа высокого качества в массив передачи. Внезапно массив начал двигаться, и лучи света выстрелили из него. Волны духовной энергии происходили из камня духа, пока он не превратился в пыль. В то же время фигура Ван Линя стала размытой внутри света и, в мгновение ока, он исчез. После долгого времени массив возвратился к норме. В пустошах моря дьяволов от земли раздался звук урчания. Грохот исчез, когда Ван Линь вышел с холодным взглядом. Он посмотрел на знакомую сцену перед ним и выдохнул. Он плавал в воздух. После паузы он быстро полетел на восток. Цель Ван Линя была в том, чтобы найти карту древних массивов передачи и карту планеты Сузаку. Он собрал много карт в Чу, но никак не мог найти Чжао. После анализа карт, Ван Линь предположил, что Чжао должна быть с другой стороны моря дьяволов. Пока он летел, выражение его лица вдруг изменилось, и он улыбнулся. Используя свое божественное сознание, похожее на разрывающий дух, что он был в состоянии найти старого друга. После того, как божественное возмездие появилось в море дьяволов, туман, покрывавший море дьяволов, полностью исчез. После нескольких лет черного дождя, море дьяволов теперь было выставлено на всеобщее обозрение. Оригинальный вуаль, которая защищала его, теперь исчезла. В 999 городах и обширной пустыне моря дьяволов жили много отвратительных людей. Многие из них находились в розыске в разных странах, и в море дьяволов они добились убежища. Исчезновение тумана вызвало ряд событий. Во-первых, многие честолюбивые страны ранга 4 обратили свои взоры на море дьяволов. Вскоре после этого различные секты и семьи культивации послали группы учеников в море дьяволов. Шторм начинался в этой стране. Что касается черного дождя, он был удален с помощью нескольких очень мощных культиваторов, или море дьяволов стало бы непригодным для проживания. Эта вода содержала некий тип яда, который, казалось, не делал ничего в небольших количествах, но после длительного воздействия он вызывал болезни. Как правило, культиваторы не были затронуты болезнью, но дождь убил многих культиваторов низкого уровня за эти несколько лет. В конце концов, несколько мощных культиваторов собрались вместе и, наконец, убрали черный дождь из моря дьяволов. Тем не менее, эта волна болезни сильно повредила молодое поколение моря дьяволов. Черный дождь для культиваторов был так же опасен, как дикие звери, но для диких зверей моря дьяволов он был очень питателен. Все силы диких зверей значительно увеличились благодаря дождю, в результате чего даже некоторые звери приобрели разрушительную силу. Несмотря на то, что хаос, вызванный черным дождем, ушел, хаос, вызванный дикими зверями, стал только хуже. Теперь, в стороне от городов в моря дьяволов, было почти невозможно увидеть какие-либо признаки культиваторов снаружи. В то же время, появилась новая работа, специализирующаяся на охоте и продаже ядер зверей. Эти культиваторы передвигались в небольших группах, и все они достигли определенного уровня культивирования. Они убивали животных и продавали их ядра, чтобы заработать на жизнь. В этот день, во внутренней части моря дьяволов, за пределами города Сюаньде, стоял культиватор в белых одеждах, глядя вдаль. Он был среднего возраста, очень красив, и обладал мудрыми глазами. После долгого времени он нахмурился. Он замахал рукавами и медленно спустился вдоль городской стены. Как только он приземлился, два человека вышли из города. Один из них был мужчина, а другой женщиной. Мужчина был со слегка сутулой спиной и постоянно кашлял. Все его лицо казалось маленьким и даже чувствовалось, что он не мог нормально ходить. Женщина рядом с ним была полной противоположностью. Мало того, что она была красива, но она также казалась очень яркой и излучала ауру женщины-героя. Оба они носили синие одежды. Они выглядели, как будто они были из одной и той же секты. После того, как эти двое появились, хмурость мужчины среднего возраста в белом исчезла, и он сказал: «Что-то случилось». Девушка слегка фыркнула. Она смотрела на болезненного парня рядом с ней и сказала: «Это все из-за него. Я уже нашла магазин, который собирался купить ядро зверя, но он должен был пойти и обменять его на дерьмовые ножны меча». Мужчина средних лет издал звук удивления. Он посмотрел на болезненного человека и спросил: «Брат Ли, какого рода ножны? Ты позволишь мне увидеть?» Мужчина по имени Ли горько усмехнулся. Он махнул рукой и очень обычные на вид ножны появились в его руке. Он сказал: «Я подумал, что эти ножны очень странные. Я чувствую, что они содержат очень особую ауру, так что мне пришлось купить их. Забудь это. На этот раз, это все на мне. Просто вычти стоимость от следующего раза, когда мы разделим прибыль». Девушка снова фыркнула. Она смотрела на ножны и пробормотала: «Какие же сломанные ножны стоят, ядра духовного зверя низкого качества». Мужчина средних лет по имени Цу махнул рукой, и ножны меча влетели в его руки. После того, как он серьезно поглядел на них, он кивнул и сказал: «Эти ножны меча действительно странные. Брат Ли, может быть, и не был совершенно неправ». С этими словами он вернул ножны меча. Девушка повернулась к человеку по имени Цу и серьезно сказал: «Ладно, пойдем. Брат Цу, я хочу подтверждение. Вы уверены, что вы знаете, где зверь с восьмью когтями?» Человек по имени Цу улыбнулся и кивнул. Он коснулся его сумки, хранилища, и гигантская лодка появилась в воздухе. Он вскочил в лодку и сел. Остальные двое последовали и также сели в лодку. Скорость лодки была очень быстрой. Она сформировала след радугами и исчезла в отдалении. Во время полета, кроме человека по имени Цу, двое других оба сидели там, скрестив ноги, и культивировали. Это был не первый раз, когда они путешествовали в этой лодке, но каждый раз, когда они делали это, они должны были культивировать, чтобы сосредоточить свою духовную энергию, или не было никакого способа, они могли выдержать ее силу. Взгляд презрения мелькнул на лице человека по имени Цу. Несмотря на то, что эти двое были на последней стадии формирования ядра, их основы были очень плохи. Еще когда он был на последней стадии формирования ядра, у него не было никаких проблем, сидя в этой лодке. Еще в те времена, когда он был на поздней стадии формирования ядра, не было много культиваторов на том же уровне, что могли противостоять ему. В конце концов, его божественное сознание и техники были намного выше среднего культиватора. Потом, там были его магические сокровища. В сочетании с его боевым опытом, они сделали его почти непобедимым. Он когда-то думал, что он был самым сильным человеком из тех, кто не достиг этапа зарождающейся души. Он думал так, пока он не встретил одного человека, молодого человека с белыми волосами и холодным сердцем. Его глаза загорелись, когда образ этого человека появился в его сознании. После долгого времени он усмехнулся и подумал: «Брат Ван, после проглатывания той зарождающейся души я успешно достиг стадии зарождающейся души. Я не знаю, удалось ли вам или нет. Если нет, то когда мы встретимся снова, я должен буду отплатить вам». Через 4 дня лодка остановилась перед пустошью. Мужчина по имени Ли и эта женщина-герой открыли свои глаза. Холодный свет вспыхнул в глазах девушки, и она сказала: «Брат Цу, где зверь с восьмью когтями?» Цу Сыпин сделал глубокий вдох. Не говоря ни слова, он вынул кусок грязи размером с ладонь. Он вставил духовную силу в грязь, заставляя ее выпустить подозрительный запах. Этот запах был очень сильный, и он медленно распространялся. Даже когда ветер дул мимо него, он был не в состоянии прогнать его прочь. Вскоре запах стал распространяться все больше и больше. Затем, крик, который звучал как крик младенца, вдруг раздался издалека. Взгляд Цу Сыпина сосредоточился на чем-то на расстоянии, и повел лодку к этому направлению. В то же время, девушка показала возбужденный взгляд и сказал: «Грязь в руке брата Цу действительно волшебная, там действительно зверь с восьмью когтями». Выражение Цу Сыпин было нормальным, когда он сказал: «Я отслеживал это животное в течение длительного времени, так что я знаю его привычки. Если бы мой уровень культивирования не был бы слишком низким, я бы уже поймал его. На этот раз вы двое займетесь этой задачкой». Девушка подняла голову и сказала: «Конечно, брат Су только в средней стадии формирования ядра. Просто оставьте убийство зверя нам». С этими словами она отправилась прочь от лодки. Что касается болезненного человека по имени Ли, он горько улыбнулся и быстро последовал за ней. Цу Сыпин ухмыльнулся в его сердце. Его раннюю стадию культивирования зарождающейся души было просто слишком легко скрыть от двух юниоров формирования ядра. Если бы не тот факт, что убийство этого зверя требовало яда, который должен был быть сделан на месте с духовным зверем, он бы не привел их сюда. Он не спеша последовал за ними, когда крик девушки раздался на расстоянии и стали видны вспышки света от волшебных сокровищ. Зверь с восьмью когтями был на самом деле просто гигантским осьминогом в море дьяволов. Культивирование этого зверя и так не было низким, и с помощью черного дождя он получил интеллект. Оно достиг уровня духа зверя низкого качества. Но этот зверь с восьмью когтями был очень странным. Даже культиваторы зарождающейся души ломали голову в схватке с ним. Хотя культиватор зарождающейся души не будет иметь никаких проблем при защите против одного, кожа зверя с восьмью когтями была столь же жестка, как кожа духовного зверя среднего качества. Если кто-то не был на последней стадии зарождающейся души, они не смогли бы повредить его. В результате, всем культиваторам, которые охотились на диких зверей, не понравился этот зверь. Когда бы они не увидели его, они двигались подальше от него. Тем не менее, зверь с восьмью когтями был очень привлекательной добычей. В отличие от других диких зверей, у него было восемь ядер. К тому же, ядовитая техника зачарованного дворца была очень эффективна против этого зверя. Охота этого зверя уже стала одним из основных направлений деятельности для зачарованного дворца. Все ученики были счастливы охотиться на них. Цу Сыпин уже решился. После того, как эти два юниоры формирования ядра убьют зверя, он убьет их, чтобы забрать их ядра. Но как раз в тот момент, гигантское божественное сознание пронеслось мимо области. Двое, которые сражались со зверем с восьмью когтями и собирались извлечь какой-то удар, вдруг остановились и показали неопределенные выражения. То, что было еще более странным, было то, что благодаря проверке этого божественного сознания, даже зверь с восемью когтями задрожал. Это все, таки было животное, так что оно было естественно, чувствительным к духовной силе, и оно смогло почувствовать страшную силу от этого божественного сознания. Это заставило его выпустить рев. Оно отступило и спряталось в пещере, дрожа и не решаясь выйти. Цу Сыпин был самым увлеченным из всех присутствующих людей. В конце концов, он был на ранней стадии зарождающейся души. В тот момент, когда божественное сознание охватило, он чувствовал, как если бы кто-то видел его насквозь. Мало того, он также может чувствовать, что его зарождающаяся душа выходит из-под контроля, как если бы она собиралась покинуть его тело. Это чувство заставило его выражение сильно измениться. Он вспомнил тех немногих эксцентриков разрывающего духа, которые удалили черный дождь. Человек по имени Ли сделал несколько шагов назад. Он спрятал свои сокровища и стал очень уважительным. Даже девушка, которая обычно не страшилась ничего, стала кроткой, когда она спокойно встала рядом с человеком. «Ну, товарищ культиватор Цу, долгое время не виделись». Цу Сыпин был удивлен. Он спросил: «Старший знает меня?» В то же время, беловолосый человек медленно двигался вперед. Несмотря на то, что казалось, что он движется очень медленно, в мгновение ока, он появился в 10 футах перед всеми. Цу Сыпин таращился на человека. Он сделал глубокий вдох и воскликнул: «Это ты!» Этим человеком был Ван Линь. Его взгляд скользнул мимо человека по имени Ли и девушки, а затем упал на Цу Сыпина, когда он слабо улыбнулся. С его умом, он мог легко видеть через схемы Цу Сыпина. Брат Цу действительно в хорошем настроении. С культивацией зарождающейся души, вы играете с двумя юниорами формирования ядра. Очень интересно. Слова Ван Линя были медленными, но когда они были услышаны мужчиной и женщиной, они, как молния, испугали их. Эти двое не были глупыми. Услышав слова Ван Линя, Их лица сразу потемнели. Эти двое посмотрели друг на друга, потом посмотрели на Ван Линя с благодарными выражениями, когда они сложила свои руки. Они медленно попятились, а затем устремились вдаль. Су Сыпин горько усмехнулся. Холодный свет мелькнул в его глазах, когда он вынул маленький барабан из сумки, хранилища. Он постучал в барабан, и две почти невидимые черные нити направились вдаль. Черные нити были очень быстрыми. Когда черные нити собирались уже догнать, появился зеленый свет, отслеживающий черные нити. Когда зеленый свет исчез, двое уже бесследно исчезли. Выражение Цу Сыпин было очень нелицеприятным. Несмотря на то, что он ненавидел Ван Линя со всей страстью в своем сердце, он глубоко вздохнул и сказал: «Товарищ культиватор, долгое время не виделись». Глава 228, без редакта. Глава 228, получение услуги. Ван Линь посмотрел на Цу Сыпина. Он слегка улыбнулся и сказал: «Эти два юниора из волшебного зачарованного дворца. Брат Цу должен быть осторожнее». Цу Сыпин горько улыбнулся. Эта девушка была прекрасна, но этот человек был одним из основных учеников волшебного зачарованного дворца. Если он действительно позволил бы ему идти, это не будет просто небольшой досадой. Он, вероятно, не сможет сделать шаг ни в один из городов, контролируемых ими. Но сейчас не время думать об этих двух. В настоящее время человек перед ним испускал невероятно давление, заставляя его быть очень осторожным. Текущая сила Ван Линя вызывала у него мурашки на коже. Ван Линь медленно сказал: «Тем не менее, с их скоростью последней стадии формирования ядра, если брат Су быстро погонится за ними, вы могли бы еще догнать их». Су Сыпин вздохнул и сцепил руки. «Брат Ван, скажите, что у вас на уме? Хотя наши отношения не столь крепки, мы все же через многое прошли вместе». Глаза Ван Линя загорелись. «У вас есть карта моря дьяволов?» – спросил он. Су Сыпин был ошеломлен. После того, как поразмыслил некоторое время, он покачал головой и сказал: «У меня нет карты моря дьяволов. Если брат Ван хочет ее, вы можете попробовать поискать в павильонах сокровищ в крупных городах. Вам может повезти там». Холодный свет мелькнул в глазах Ван Линя. Причина, по которой Ван Линь не убивал Цу Сыпина, была в том, что он был продуманным человеком. Было очень легко убить его, но очень трудно заставить его говорить правду. Если Ван Линь угрожал бы ему смертью, шансы получить правду были бы очень низкими. Так что, когда Ван Линь увидел Цу Сыпина, он решил остановить его от убийства двух юниоров, чтобы создать ощущение срочной необходимости в нем. Выражение Ван Линя оставалось нормальным, когда он спокойно сказал: «О, на самом деле, тогда брат Су должен пройти со мной в город. Для вас еще не будет слишком поздно, чтобы найти их после того, как я получу карту». Су Сыпин задумался на некоторое время и вздохнул. Схема Ван Линя была слишком продуманной. Все началось в тот момент, когда он случайно появился и указал на уровень культивирования Цу Сыпина, чтобы позволить двум юниорам бежать. Все это было в расчетах Ван Линя, и Цу Сыпин по незнанию стал частью схемы Ван Линя. Похоже, Ван Линь нарочно ввел Цу Сыпина в ситуацию, когда он должен был убить двух юниоров, затем спас, чтобы заставить Цу Сыпина сказать правду. Кроме того, аура, что Ван Линь испускал, намекнула, что, если он решил остаться упрямым до конца, то Ван Линь был бы не против убить его. При таком подходе, было гораздо легче заставить кто-то сдаться и не ставить под угрозу их жизнь. Су Сыпин подарил Ван Линю сложный взгляд. Не говоря ни слова, он достал пустой нефрит. Он положил нефрит на лоб и начал впечатывать карту на основе его воспоминаний. После небольшого периода времени, он передал нефрит Ван Линю и сказал: «Здесь содержатся все мои знания карты моря дьяволов за все года, что я путешествовал по всей стране. Там могут быть некоторые ошибки, но не слишком много. Если нет ничего другого, брат Ван, я ухожу». Ван Линь взял нефрит. Он не проверял его, но сцепил руки и улыбнулся. «Большое спасибо!» – воскликнул он. Су Сыпин был ошеломлен. Он посмотрел на Ван Линя и спросил: «Вы не собираетесь проверить его?» Ван Линь слегка улыбнулся и ответил: «Есть ли необходимость?» Су Сыпин задумался немного. Он издал смешок и сказал: «Брат Ван, до свидания». С этими словами он сцепил руки и отступил. После того, как он отступил на некоторое расстояние, он крикнул: «Брат Ван, я бы не дал вам ложную информацию, чтобы обмануть вас. Вы можете быть уверены». С этими словами он телепортировался. Ван Линь держал нефрит и сканировал его своим божественным сознанием. Нефрит содержал очень подробную карту внутреннего моря, но совсем немного о внешнем море. В области внутреннего моря были даже места древних массивов передачи. Ван Линь не верил, что там не было лжи в этой карте, но он не собирался полагаться только на эту карту, чтобы путешествовать в море дьяволов. Целью Ван Линя было найти полную карту, если это возможно, но если это окажется невозможным, то он получит там много неполных карт, как возможно. После того, как он сравнит их, ложь будет легко обнаружить. В соответствии с пониманием Ван Линя моря дьяволов, город повторенных, выпущенных, чернил был в 10 днях пути к северу от его текущего местоположения. Город повторенных, выпущенных, чернил был одним из 99 крупных городов моря дьяволов. Небольшие города во внешнем море просто не могли сравниться с ним. Еще одна причина, по которой Ван Линь решил пойти в город повторенных, выпущенных, чернил, была в том, что в соответствии с картой, предоставленной Цу Сыпином, в 300 милях от города был древний массив передачи. Во время своего полета к городу, Ван Линь собирал ядра каждого зверя, который проходил мимо. Хотя, если он встречал духовного зверя высокого качества, он обходил его. 7 дней спустя, Ван Линь становился все более и более встревоженным, поскольку он видел ситуацию в море дьяволов своими глазами. Он не думал, что всего за несколько лет дикие звери станут настолько широко распространены в море дьяволов. Только на пути сюда, он уже увидел 2 духовных животных высокого качества, которые были на одном уровне с культиватором разрывающего духа. К счастью, оба звери культивировали на своих собственных территориях. Если Ван Линь намеренно не побеспокоил бы их, они не стали бы преследовать его. Урожай Ван Линя по дороге в город был очень хорош. Он получил несколько ядер на этом пути. Все они были мгновенно пожраны тактикой древнего бога и поглощены его зарождающейся душой. Ван Линь прибыл в расположение древнего массива передачи. Его глаза загорелись, когда он плавал в воздухе и смотрел на долину ниже него. Это место было очень тихим. Там не было даже никаких следов запаха зверей. Выражение Ван Линя стало серьезным, когда он разостлал божественное сознание. Он не нашел ничего ненормального, но там было странное чувство, мучившее его. После того, как он поразмышлял немного, он указал пальцем на лоб, и дьявол в форме обезьяны вышел. Это был дьявол, которого он очистил от души духовной обезьяны, его третий дьявол. За последние несколько дней в секте «Облачное небо» Ван Линь получил полный контроль над этим дьяволом. Обезьяна была духовным зверем низкого качества. Теперь, когда она стала дьяволом, она была еще сильнее. Несмотря на то, что она все же не может поглотить культиваторов зарождающейся души, она легко может поглотить культиваторов стадии формирования ядра. В тот момент, когда появился этот дьявол, он взревел. Его фигура стала размытой, когда он направился в долину. Она прокатилась по долине и не нашла ничего странного. Когда она уже собиралась вернуться, гигантский рот открылся на склоне скалы. В то же время, большая сила всасывания пыталась затащить дьявола внутрь, но это было не твердое существо, поэтому она легко сбежала. Рот на скале медленно закрылся. Глаза Ван Линя загорелись. Он взмахнул правой рукой и достал ядовитый меч, который он получил от горбатого мня. Он быстро направился к закрывающемуся рту на скале и нанес удар мечом. Звуки падения камней разнеслись по всей площади. Ван Линь нахмурился. Он быстро использовал свое божественное сознание, чтобы контролировать меч, чтобы плавать вокруг него, пока он напевал. Ван Линь смотрел на закрытую скалу. После того, как поразмышлял некоторое время, он сформировал печать и сказал: «Ледяное пламя, появись». Синий огонь появился изнутри Ван Линя. Это пламя было сформировано, когда Ван Линь закончил подземный метод вознесения. Когда он достиг стадии зарождающейся души, это пламя слилось с его зарождающейся энергией и стало еще сильнее. В тот момент, когда появилось пламя, температура в этом районе снизилась. В то же время, ледяное пламя быстро перемещалось и поплыло вперед. В тот момент, когда пламя коснулось скалы, скала начала странно двигаться. Она сформировала человеческое лицо и попыталась проглотить пламя. Но в тот момент, когда оно коснулось ледяного пламени, тонкий слой льда начал распространяться по скале. Через несколько вдохов, вся скала была покрыта льдом, и выражение лица на скале замерзло. Ван Линь посмотрел на него некоторое время и был очень удивлен. Это должно быть животное, которое может жить внутри скалы и даже может превратиться в человеческую форму. После того, как он поразмыслил некоторое время, Ван Линь вдруг задвигался и вошел в долину. Там, внутри долины действительно был древний массив передачи, но этот был слишком поврежден, чтобы использовать. Он достал кусок нефрита и записал древний массив передачи. После того, как он сделал все это, его тело исчезло, и вновь появился в передней части скалы. Он взмахнул правой рукой, и лед конденсировался обратно в ледяное пламя и вернулся к его руке. Вскоре после того, лицо на скале начало двигаться снова. Его глаза были устремлены на Ван Линя, когда он испустил враждебное рычание. Чем больше Ван Линь смотрел на него, тем интереснее ему становилось. Зверь был не очень сильным, только духовным зверем низкого качества, так что примерно так же силен, как культиватор последней стадии формирования ядра, но его способность скрывать себя была удивительна. Ван Линь часто уходит культивировать за закрытую дверь. Если бы он мог иметь животное, как это, которое охраняло бы его, это было бы здорово. К сожалению, культивирование этого зверя было ограничено, но Ван Линь хранил много ядер в его сумке, хранилище. С их помощью он сможет совсем немного подтолкнуть культивацию этого зверя. С этими словами, он сформировал печать его рукой и начал произносить песнопение. Он крикнул: «Разлом!» В тот момент, когда техника приземлился на скалы, скалы издали грохочущий звук, когда появились трещины на ней. Трещины росли, пока скала не рухнула. В тот момент, когда скала рухнула, темная фигура вылетела на юг. Ван Линь разостлал божественное сознание и сфокусировался на звере. Он увидел странное животное с очень длинным ртом. Этот зверь источали очень жуткое чувство, особенно его рот, который был, по крайней мере, размером с человека, и выглядел очень смертоносно. Ван Линь потер подбородок, затем небрежно погнался за ним. Он указал пальцем на лоб, и дьявол Сюйлига вышел, чтобы преследовать его с ним и третьим дьяволом. Сюйлига выпустили несколько ревов. В тот момент, когда он вышел, он выглядел очень возбуждено, но как только он увидел странного зверя, он остановился и тайно подумал: «Это что, ошибка? Что это? Как этот может быть даже уродливее, чем номер два? Я должен позволить этому идиоту, номер три, идти. Если зверь слаб, то я пойду и украду всю похвалу». Глава 229, без редакта. Глава 229, зверь-москит. Обезьяна-дьявол превратилась в пятно и направилась к зверю-москиту. Зверь-москит взмахнул крыльями один раз и сразу же сбежал от дьявола. Ван Линь ясно видел все с расстояния. Он ударил его сумку, хранилище, и вышло бронзовое зеркало. Он выбросил бронзовое зеркало и сформировал печать. Луч зеленого света вдруг выстрелил из зеркала и приземлился на звере-моските. Тело зверя-москита внезапно остановилось, но темный газ быстро начал выходить из его тела. В тот момент, когда зеленый свет коснулся темного газа, зеленый свет превратился в камень. Сюйлига был в шоке. Он тайно подумал, что зверь действительно был силенный, что ему повезло, что он не пошел на него сам. Он тайно отступил, когда Ван Линь не обращал внимания, и решил, что если Ван Линь не принудит его, он не пойдет на зверя сам. Глаза Ван Линя загорелись, когда он стал еще более заинтересован в звере. Он переменил технику и выбросил его бронзовое зеркало. Зеркало внезапно начало поворачиваться, пока задняя часть зеркала не столкнулась со зверем-москитом. Вскоре образ зверя-москита быстро появился на задней стороне зеркала. В течение всего нескольких вдохов, изображение выпустило рев и направилось прочь из зеркала. Зверь внутри зеркала вызвал порыв ветра и направился в сторону зверя-москита. Если бы вы разместили этих двоих бок о бок, было бы трудно отличить их друг от друга. Рев этого зверя привлек внимание зверя-москита. Он обернулся и увидел копию себя, созданную зеркалом, и его рот стал красным. Вместо того, чтобы продолжать бежать, он повернулся и бросился на копию. Вскоре оба оказались близко друг от друга. Волны серой пыли летели во всех направлениях, когда двое летали вокруг друг друга, пытаясь ударить друг друга своими хоботками. Ван Линь стоял на расстоянии и внимательно наблюдал за боем между этими двумя зверями. Серая пыль, казалось, была каким-то методом, используемым зверями, и их хобот был их оружием. После того, как он поразмыслил некоторое время, рука Ван Линя переместилась через бронзовое зеркало, и зверь, образованный бронзовым зеркалом, внезапно замедлился. Зверь-москит поймал копию и безжалостно зарезал его с помощью своего хоботка, а затем начал высасывать его досуха. Копия взревела, прежде чем превратиться в зеленый свет, и вернулась к зеркалу. Животное было ошеломлено, но быстро несколько раз проревело. Москит смотрел Ван Линя, и его рот снова стал красным. Тем не менее, он не нападал на Ван Линя. После того, как прошло немного времени, он повернулся, чтобы уйти. Глаза Ван Линя блеснули, и он сказал, собирается бежать. С этими словами он взмахнул правой рукой, и маленький флаг появился в ней. От флага исходило сильное убийственное намерение. Это был флаг ограничения с единственным атрибутом. Это было самым мощным сокровищем Ван Линя, и несмотря на то, что он не решился очистить его до первого уровня завершения, потому что если флаг ограничения достиг бы первого уровня, божественное возмездие ударило бы, и без защиты облаков из моря дьяволов, была высокая вероятность того, что флаг превратится в пыль. В результате, он достиг только 98 групп ограничений перед остановкой. Зверь уже приобрел некоторые знания. В тот момент, когда он заметил флаг, он был испуган. Он начал быстро двигать своими крыльями, чтобы лететь быстрее. Глаза Ван Линя были спокойны, когда он держал флаг ограничения в его правой руке. Он размахивал флагом, и ограничение вылетело. Ограничение летело, как метеор по направлению к зверю-москиту. Почти в мгновение ока, ограничение догнало зверя-москита. Шок в глазах зверя превратился в ужас, когда он выпустил темный газ, чтобы блокировать ограничение. Тем не менее, газ не может сравниться с атакующими способностями ограничения, поэтому ограничение приземлилось на зверя-москита без каких-либо препятствий. Зверь сразу задрожал и упал с неба. Ван Линь поймал зверя. Ван Линь уже был очень осторожным с флагом ограничения и использовал только 20% его мощности. Тем не менее, он до сих пор недооценивал силу флага ограничения одного атрибута. С помощью всего лишь 20% от своей власти, он был в состоянии ранить зверя с силой, равной силе культиватора последней стадии формирования ядра. Москит лежал на руке Ван Линя с многочисленными травмами на теле. Это было кровотечение пурпурной крови, появились трещины на его хоботе, а глаза становились мутными. Зверь-москит был одной ногой в могиле. Выражение Ван Линя было спокойным. Он прикусил палец, и капля крови упала между глазами зверя. Затем он вынул несколько таблеток из секты «Облачное небо» и скормил их зверю. После того, как зверь принял таблетки, его тело внезапно затряслось и выпустило волны серой пыли. Медленно, травмы на его теле исцелялись, и даже трещины на его хоботке исчезли. Вскоре после того, как он полностью восстановился, он вылетел из руки Ван Линя. Он сделал несколько кругов вокруг Ван Линя и выпустил несколько беспомощных шипений. Ван Линь ударил его сумку, хранилище, и вынул ядро. Глаза зверя вдруг загорелись. Он сразу же пронзил ядро его хоботом. Ядро уменьшилось на бешеной скорости, видимой невооруженным глазом, и быстро исчезло. Тело зверя дрогнуло и опухло совсем немного. Ван Линь потер подбородок и смотрел на зверя некоторое время. Он вынул сумку, хранилище, и вынул все ядра, которые были внутри нее. Он дал их зверю-москиту. Глаза зверя содержали намек на безумство, когда он быстро поглощал ядра. Каждый раз, когда зверь пожирал ядро, это приводило к увеличению в размерах. По сравнению с размером до того, как зверь пожирал ядра, он стал в два раза больше. После потребления десятки ядер, тело зверя-москита было размером с теленка. В результате мелкие волоски на его черном теле стали еще более заметным. Его крылья были длиной более 10 футов и создавали порывы ветра каждый раз, когда они двигались. Его хоботок становился еще тоньше и острее и испускал очень жуткое чувство. Даже когда Ван Линь посмотрел на него, у него волосы на теле встали дыбом. Ван Линь мог определить, что до сих пор во время всего путешествия, он не встречал еще зверя, как этот. Когда этот зверь был маленьким, его основной метод атаки был выпускать серую пыль, но как только он стал крупным, независимо от того, как Ван Линь не смотрел бы на его хоботок, это было его реальное оружие. Ван Линь прыгнул и приземлился на спину зверя. Он послал сообщение зверю его божественным сознанием. Крылья зверя внезапно открылись, и он улетел так же быстро, как молния. В мгновение ока они исчезли, с того места, где они были. Ван Линь мог чувствовать сильный ветер, дующий навстречу. Было ясно, что после поглощения всех ядер, не только тело зверя-москита стало больше, но его скорость также увеличилась. Ван Линь завидовал лодке Цу Сыпина. Несмотря на то, что он может создать торнадо с маленькими зверями, они не были столь же быстры. Но теперь, когда у него был зверь-москит как средство передвижения, он был даже быстрее, чем лодка Цу Сыпина. Даже по сравнению с его собственной скоростью полета, это было не намного медленнее. Глава 230, без редакта. Глава 230, Убийство ради жетона. Ветер дул в его лицо, пока Ван Линь ехал на звере. По пути у всех животных, которые были выше высокого качества, были взяты их ядра и поглощены зверем-москитом. В то время, пока они летели, Ван Линь провел долгое время в поисках в воспоминаниях древнего бога. В конце концов, он нашел древнего зверя под названием зверь-москит, который соответствовал этому. Тем не менее, независимо от того, если бы это размер или мощность, настоящий зверь был намного слабее, чем в его памяти, но хоботки были очень похожи. В памяти древнего бога, древний бог только видел москит один раз, в пустынной звездной системе. Там не было культиваторов, живущих в этой системе, и она была окружена серым газом. Туси там искал материалы для сокровищ. Даже при том, что он был мощным древним богом, он почти потерял там свою жизнь. Причиной был москит с очень длинным хоботком. Сначала там было всего несколько пустынных зверей, и только в ранге высшего качества. Однако, когда он пошел глубже в систему, появлялись все больше и больше зверей и москитов, пока они не образовали море зверей и москитов. Если бы звери приходили один за другим, то не было ничего страшного, но когда они начали приходить целыми ордами, они стали проблемой. Звери-москиты, казалось, имели таинственную связь друг с другом. Это было бы даже привести к их способности к увеличению. В результате, даже древний бог старался изо всех сил, чтобы уйти живым. После того, как он сбежал, он задумался на некоторое время и решил не возвращаться. Причина была в том, что когда он бежал, бесчисленное количество зверей и москитов появилось из близлежащих планет, что заставило даже Туси замереть на мгновение, когда он смотрел на них всех. Ван Линь посмотрел на зверя под ним, особенно на его хоботки. Даже если этот зверь был не зверь-москит из памяти, они должно быть связаны каким-то образом или как иначе этот может иметь тот же хобот. Имея это в виду, Ван Линь не делал многого во время этой поездки. Он всегда смотрел холодно с расстояния, как зверь боролся с другими зверями. Только в моменты между жизнью и смертью Ван Линь начинал действовать, чтобы спасти зверя-москита. В результате, хотя были некоторые задержки, сила зверя-москита продолжала расти. 8 дней спустя, Ван Линь, наконец, прибыл в город. Там были большие и малые здания, охватывающие город, с бесчисленными культиваторами внутри них. Вокруг нескольких массивов передачи внутри города, было еще больше культиваторов. Надо сказать, что прямо сейчас внутри моря дьяволов было много зверей. Только те, которые достигли определенного уровня культивирования или те, кто путешествовал в небольших группах от 3 до 5, осмеливались выйти за пределы города. Большинство культиваторов решили потратить несколько камней духа, чтобы путешествовать с помощью массивов передачи. Таким образом, по крайней мере, их безопасность была обеспечена. Когда Ван Линь был на подступах к Нагороду и стоял на спине зверя-москита, охранники города увидели их. Все втянули глоток холодного воздуха, когда они смотрели на жуткого зверя-москита, который заставил волосы на теле встать дыбом. Ван Линь стоял на звере и не притормозил совсем, когда он вошел в город. В тот момент, когда он вошел в город, 3 божественных сознания достигли Ван Линя. Ван Линь нахмурился и внезапно исчез. В тот момент, когда он снова появился, он был уже внутри города, и зверь-москит был в его сумке, хранилище.